Глава 9. Мюриэл Уиллс. Дом номер 5 по Кетчер-Роуд в Туттинге, казалось, мало подходил в качестве пристанища для автора сатирических пьес. Стены комнаты, в которую ввели сэра Чарльза, имели довольно унылый цвет овсяной муки. Окна были занавешены портьерами из розового бархата. Множество фотографий и фарфоровых собак, телефон, скромно прятавшийся за фигуркой женщины в юбке с оборками, маленькие столики, подозрительно выглядевшие латунные изделия, проделавшие путь из Бирмингема через Дальний Восток. Мисс Уиллс вошла в комнату так бесшумно, что сэр Чарльз, который в этот момент рассматривал нелепого вида удлиненную куклу Пьеро, лежавшую на диване, ощутил ее присутствие только после того, как она заговорила. — Здравствуйте, сэр Чарльз. Очень рада видеть вас. Мисс Уиллс была одета в свободный джемпер, безнадежно свисавший с ее угловатых плеч. Ее ноги, обутые в кожаные туфли на высоком каблуке, обтягивали слегка сморщенные чулки. Сэр Чарльз пожал ей руку, с благодарностью принял предложенную ему сигарету и сел на диван рядом с куклой Пьеро. Мисс Уиллс расположилась напротив него. Ее пенсне поблескивало в проникавших через окно лучах солнца. — Как это замечательно, что вы разыскали меня здесь, — сказала она. — Мама будет счастлива. Она обожает театр, особенно что-нибудь романтическое. Ей очень нравится та пьеса, где вы были принцем в университете. Она часто вспоминает ее. Знаете, она любит ходить на дневные спектакли и есть во время представления шоколад. — Восхитительно, — сказал сэр Чарльз. — Вы не представляете, какое сладостное чувство испытываешь, когда выясняется, что тебя еще помнят. Память публики так коротка. Он вздохнул. «Увидев вас, мама будет в восторге», — сказала мисс Уиллс. «На днях приезжала мисс Садклифф, и она тоже очень радовалась». «Анжела была здесь?» «Она ставит мою пьесу, «Щенок заржал». «Да-да, я читал о ней. Весьма интригующее название». «Мне очень приятно, что вы так думаете. Мисс Садклифф пьеса тоже понравилась. Это нечто вроде современной версии детского стишка «Гей-кошка и скрипка, полиши да не шибко, щенок на заборе заржал» и прочий скандал, связанный с побегом чайника и тарелки, чушь и вздор. Конечно, в центре сюжета роль мисс Садклифф. Все танцуют под ее скрипку, в этом и заключается идея». «Неплохо», — сказал сэр Чарльз. «Мир сегодня похож на безумный детский стишок, и... щенок ржал, наблюдая эту картину, не так ли?» «Разумеется, эта женщина и есть щенок», — неожиданно подумалось ему. Она смотрит на все это и смеется. Пенсне мисс Уиллс перестала отбрасывать блики, и он увидел за стеклами умные и бледно-голубые глаза, внимательно изучавшие его. «Эта женщина обладает поистине дьявольским чувством юмора», — подумал сэр Чарльз. «А вы не догадываетесь, что привело меня к вам?» — спросил он. «Думаю, не только желание лицезреть мою скромную персону». В этот момент сэр Чарльз осознал разницу между устным и письменным словом. На бумаге мисс Уиллс была остроумной и циничной, а в разговоре — лукавой. «Но вообще-то эту мысль подсказал мне Саттерсвейт», — сказал он. «Он мнит себя тонким знатоком человеческой натуры». «Он действительно хорошо разбирается в людях», — заметила мисс Уиллс. «Изучать их — его хобби». И он твердо убежден в том, что если что-то и заслуживало внимания в тот вечер в Мелфорд-Эбби, вы непременно это заметили. Он так и сказал? Да. Должна признаться, мне было очень интересно, — медленно произнесла мисс Уиллс. Понимаете, прежде я никогда не видела убийства со столь близкого расстояния. Писатель не часто оказывается очевидцем описываемых им событий. И обычно ему приходится пользоваться чужим опытом, разве не так? Я полагаю, это общеизвестная аксиома. Поэтому, естественно, я старалась замечать все, что заслуживало внимания. В поведении гостей? В поведении гостей. И что именно вы заметили? Ничего заслуживавшего внимания. Если бы я что-то заметила, то, разумеется, сказала бы полиции. Но вы ведь всегда все замечаете. Да, ничего не могу с собой поделать. Это происходит непроизвольно. Вот такая я, смешная. Она хихикнула. Но что же вы все-таки заметили? Говорю же вам ничего. Ничего, что могло бы заинтересовать вас, сэр Чарльз. Просто кое-какие наблюдения. Я нахожу людей чрезвычайно интересными, очень типичными, понимаете? В чем же они типичны? Они типичны сами по себе. О, я не могу это объяснить. Я всегда говорю глупости. Она опять хихикнула. Ваше перо опаснее вашего языка, с улыбкой сказал сэр Чарльз. Не думаю, что это очень любезно с вашей стороны, сэр Чарльз, говорить подобное. «Дорогая моя мисс Уиллс, согласитесь, что, взяв в руки перо, вы становитесь безжалостной». «Вы ужасный человек, сэр Чарльз. Это вы безжалостны ко мне». «Нужно прекращать эту болтовню», — подумал Картрайт. «Итак, мисс Уиллс, ничего определенного вы не заметили?» «Нет, ничего примечательного. Разве что был один момент. Мне следовало рассказать об этом полиции, но я забыла». «Что вы имеете в виду?» «Дворецкий. У него на левом запястье красноватое родимое пятно. Я заметила его, когда он подавал мне овощи. Думаю, подобная информация может оказаться полезной». «Чрезвычайно полезной. Полиция сбивается с ног, разыскивая этого человека. В самом деле, мисс Уиллс, вы просто замечательная женщина. Никто из слуг и гостей не упомянул это родимое пятно». «Большинство людей не пользуются своими глазами. Вы не находите?» — сказала мисс Уиллс. «В каком именно месте находится пятно и какого оно размера?» «Пожалуйста, протяните руку». Сэр Чарльз расстегнул рукав рубашки и вытянул руку. «Спасибо. Вот здесь». Мисс Уиллс уверенно ткнула пальцем в запястье сэра Чарльза. «Размером оно с шестипенсовую монету, а формой напоминает очертания Австралии». «Благодарю вас. Вполне исчерпывающее описание». Сэр Чарльз застегнул рукав рубашки. «Вы думаете, мне следует рассказать об этом полиции?» «Вне всякого сомнения. Это может помочь им в розыске Дворецкого», — ответил Картрайт. «Черт возьми, в детективных романах злодей всегда имеет какую-либо особую примету. Очень жаль, что в реальной жизни далеко не всегда бывает так, как в книгах». «Обычно в романах лицо преступника обезображено шрамом», — задумчиво произнесла мисс Уиллс. «Встречаются и родимые пятна», — заметил сэр Чарльз, и на его лице появилось по-мальчишески довольное выражение. «Проблема заключается в том», — добавил он, — «что большинство людей имеет неприметную внешность. В них нет ничего такого, за что мог бы зацепиться глаз». Мисс Уиллс вопросительно посмотрела на него. «Например, старик Бабингтон», — продолжал сэр Чарльз. «В нем не было ничего примечательного, ничего запоминающегося». «У него были очень характерные руки», — сказала мисс Уиллс. «Руки ученого. Они несли на себе следы артрита, но пальцы у него были тонкими, а ногти красивыми». «Как вы наблюдательны! А, ну, конечно, вы знали его прежде». «Я? Знала мистера Бабингтона?» «Да, помнится, он говорил мне об этом. Вот только я забыл, где вы с ним познакомились». Мисс Уиллс решительно покачала головой. «Должно быть, вы меня с кем-то перепутали. Или же он. Мы никогда с ним прежде не встречались». «Наверное, я ошибся. Я думал, в Джиллинге...» Он пристально смотрел на нее. Мисс Уиллс выглядела совершенно невозмутимой. «Нет», — твердо сказала она. «Мисс Уиллс, вам не приходило в голову, что его тоже могли убить?» «Я знаю, что вы и мисс Литтенгор так думаете». «А что думаете вы?» «Мне это представляется маловероятным, если вообще возможно». Слегка задаченный явным отсутствием у нее интереса к этой теме, сэр Чарльз зашел с другой стороны. «Сэр Бартоломью упоминал когда-нибудь некую миссис Дераш Бриджер?» «Нет, ничего подобного я не помню». «Она была пациенткой в его санатории, страдала нервным расстройством и потерей памяти». «Он рассказывал об одном случае потери памяти», — сказала мисс Уиллс. «Говорил, что человека можно загипнотизировать и вернуть ему память». «В самом деле? Интересно, что бы это могло значить?» Нахмурившись, сэр Чарльз погрузился в размышления. Мисс Уиллс молчала. «Больше вы ничего не можете мне сказать? О гостях?» Ему показалось, что прежде чем ответить, мисс Уиллс сделала едва заметную паузу. «Нет». «А миссис Дейкерс, о капитане Дейкерсе, о мисс Сатклифф, или, может быть, о мистере Мандерсе?» Перечисляя имена, Картрайт внимательно наблюдал за выражением ее лица. В какой-то момент ему показалось, что ее пенсне блеснуло, но он не был в этом уверен. «Боюсь, мне нечего вам сказать, сэр Чарльз». «Ну ладно», — сказал он, поднимаясь со стула. «Сатурс Уэйт будет разочарован». «Мне очень жаль», — холодно произнесла мисс Уиллс. «Мне тоже очень жаль, что я доставил вам беспокойство. Вы, наверное, заняты сочинительством». «Да, я сейчас пишу». «Очередную пьесу?» «Совершенно верно. Говоря откровенно, я подумывала о том, чтобы использовать в качестве ее персонажей некоторых из гостей загородной вечеринки в Мелфорд-Эбби». «Не боитесь, что вам предъявят иск по обвинению в дискредитации личности?» «С этим все в порядке, сэр Чарльз. По опыту я знаю, что люди никогда себя не узнают. Если только быть к ним безжалостными, в чем вы меня только что обвинили». «Вы хотите сказать, что люди имеют преувеличенное мнение о собственной персоне и поэтому не узнают себя, когда их изображают такими, какими они являются в реальности? Я был прав. мисс Уиллс. Вы действительно жестокая женщина. Мисс Уиллс рассмеялась. Вам нечего опасаться, сэр Чарльз. Как правило, женщина не проявляет жестокость по отношению к мужчинам, если это не какой-то конкретный мужчина. Они проявляют жестокость по отношению к женщинам. То есть вы вонзаете нож своего психологического анализа в какую-то несчастную женщину? В кого же? Насколько мне известно, Синтия не пользуется популярностью среди представительниц своего пола. Мисс Уиллс молчала, продолжая улыбаться своей несколько кошачьей улыбкой. Вы пишете сами или диктуете? Пишу сама. А потом отдаю рукопись в печать. Вам, наверное, не помешал бы секретарь? Наверное. У вас еще служит эта умная мисс... Мисс Милрей, кажется, так ее зовут. Да, служит. Она уезжала в деревню, чтобы присмотреть за своей матерью, но уже вернулась. Чрезвычайно деловитая женщина. Пожалуй. Разве что несколько импульсивная. Импульсивная? Мисс Милрей? Сэр Чарльз с изумлением воззрился на мисс Уиллс. По его мнению, мисс Милрей могла быть какой угодно, только не импульсивной. Но, может быть, она бывает такой лишь время от времени. Сэр Чарльз покачал головой. Мисс Милрей — это настоящий робот. До свидания, мисс Уиллс. Извините за беспокойство и не забудьте сообщить полиции об этой штуке. О родимом пятне на правом запястье дворецкого не забуду. Хорошо. Одну секунду. На правом? Вы же до этого сказали, что на левом запястье. Разве? Как глуп с моей стороны. Так все-таки на левом или на правом? Мисс Уиллс нахмурилась и прикрыла глаза. Дайте вспомнить. Я сидела так, а он... Сэр Чарльз, пожалуйста, подайте мне тот латунный поднос, как будто это блюдо с овощами, с левой стороны. Сэр Чарльз выполнил ее указание. Капуста, мадам? Благодарю вас, сказала мисс Уиллс. Теперь я абсолютно уверена, на левом запястье, как я и сказала в первый раз. Какая я все-таки глупая. Ничего подобного, успокоил ее сэр Чарльз. Люди часто путают правое и левое. Он попрощался в третий раз. Закрывая за собой дверь, обернулся. Мисс Уиллс не провожала его взглядом. Она стояла и смотрела на пылавший в камине огонь, а губы ее растянулись в зловещей улыбке. «Эта женщина определенно что-то знает», — подумал сэр Чарльз. «Могу поклясться, что знает, и не хочет говорить. Но что же, черт возьми, она знает?»